Но в глубине души она знала, что Гарри от нее не отвернется, в свое время он тоже не был услышан. Старшие волшебники осуждали его попытки борьбы с Волдемортом и всячески пытались пристыдить за безрассудное геройство. Когда Гарри начали одолевать кошмары, в которых его близкие попадали в беду, ему велели избавиться от параноидальных видений путем окклюменции, и хоть в этом был определенный смысл, Гарри безумно страдал от того, что был одинок в своих переживаниях. Рон и Гермиона поддерживали его, как могли, но они и близко не представляли, каково ему на самом деле. Ему было несоизмеримо тяжелее, чем Гермионе сейчас, ведь он даже не догадывался, что конкретно с ним не так, почему его окружали самые обычные люди, а Гарри Поттер вечно оказывался в центре всеобщего внимания, словно какой-то редкий музейный экспонат. Судьба Гарри была окутана тайной, на многие вопросы он сам до сих пор не знал ответов. Однако содержание своего пророчества он услышал, и с тех пор оно стало его путеводной звездой. Гермиона же опиралась лишь на собственную интуицию и старалась не думать о том, что действовала вслепую. Если бы она отдалась во власть тревожных мыслей и лживого предчувствия, она бы впустила в свою душу страх и увязла в нем. Гарри во многом был для нее примером. Своей храбростью и смелостью она была обязана именно ему, если бы не случилась их крепкая дружба, кто знает, стала бы прилежная отличница настоящим воином. Сквозь редеющие сосны начала проглядываться яркая зелень бескрайней равнины, на которой был расположен Стоунхендж. Подумать только, Гермиона не раз бывала здесь в детстве во время туристических поездок с родителями по историческим местам Древней Англии. Она находилась всего в десятке миль от скрытого мгла отталкивающими чарами Малфой-Мэнора, даже не подозревая, что таинственное мегалитическое каменное сооружение было далеко не самым мистическим местом, спрятанным в глубинах графства Уилшир. Теперь Гермионе было плевать на Стоунхендж. Единственное, о чем она могла думать, это насколько же она благодарна Гарри и Рону за сохранение тайны Драка. Если бы они рассказали про еще одного приближенного Волдеморта, который оказался предателем, Орден сразу бы догадался, что между Гермионой и Малфоем что-то происходит, даже если бы друзья умолчали об этом. Также она была безмерно благодарна Джинни, которая, вероятно, и настояла на том, чтобы не упоминать о Малфое даже тогда, когда на поиски Гермионы отправился целый отряд авроров. Молодец, Джинни. Орден не стал бы слушать никаких объяснений, они бы отправились полным составом штурмовать Малфой-Мэнор. Гермиона ухмыльнулась, покачав головой. На самом деле, она понятия не имела, как именно поступил бы в таком случае Орден. Они ведь сами сказали, что не собираются сражаться с армией Волдеморта. С другой стороны, сложись все иначе, Беллатриса вполне могла схватить ее и преподнести своему лорду в качестве ценной добычи. Стал бы в таком случае Орден Феникса рисковать немногочисленными жизнями своих воинов, чтобы ее спасти? Гермионе не хотелось думать об этом. Похоже, вчерашняя напряженная беседа поселила в ее сердце сомнения. Действительно ли они дорожили ею настолько, чтобы поставить под угрозу существование единственной группы сопротивления режиму Волдеморта ради того, чтобы спасти одного человека? Война все усложняла, уничтожала прошлые принципы, бесцеремонно инвертировала приоритеты и ценности, неизбежно привнося хаос в каждую область жизни и медленно, но верно подбиралась к разуму. Нет ничего страшнее войны в собственной голове, пришла к выводу Гермиона, тяжело вздохнув. Она остановилась у края равнины и опустилась на мягкую траву. Ей следует немного отдохнуть и собраться с мыслями перед визитом в поместье Малфоев. Беллатриса Лестриндж прохаживалась по яблоневому саду, лениво пиная носком сапога крупный белый гравий, которым сплошь была усыпана вся территория Мэнора. До назначенного времени оставалось около 20 минут, но она не собиралась являться вовремя. Чаепитие в этом доме обычно происходило через полчаса после завтрака, но ей было глубоко наплевать на причуды нарциссы. Она сама пригласила ее, пусть скажет спасибо, что Белла и вовсе соизволила явиться. Как только нога Беллатрисы ступила на крыльцо, перед ней возникла фигурка домового эльфа. «Хозяйка ожидала вас немного позже, но будет рада более ранней встрече», — возвестила Дейзи с вежливой улыбкой, протянув крохотную ручку. «Отвали от меня, маленькое чудовище», — грубо выплюнула Беллатриса, брезгливо уставившись на протянутую руку. «Я прекрасно помню дорогу. В Малфой-Мэноре принято встречать членов семьи именно так», — с вызовом возразила эльфийка, презрительно сощурив свои огромные фиолетовые глаза. «Будешь разговаривать так со своей обожаемой хозяйкой». Беллатриса с силой отпихнула Дейзи и обогнула ее маленькое тельце, распластавшееся на крыльце после мощного толчка. «И не смей больше прикасаться ко мне!» Гордо подняв голову, Беллатриса сдула упавшую на глаза прядь кудрявых волос и устремилась в поместье. Холл и главный зал с утра пустовали, некоторые пожиратели, вероятно, все еще спали в гостевых комнатах. Темный лорд обычно не появлялся в утреннее время, как же Беллатриса ему завидовала. Его-то нарцисса никогда не приглашала на унылые чаепития. Она остановилась перед массивными деревянными дверьми библиотеки и бесцеремонно толкнула их, не постучавшись. В самом конце мраморного коридора, образованного книжными стеллажами, возле большого панорамного окна ее ожидала нарцисса, сидя на роскошном кресле у чайного столика. «Белла», она привстала и поприветствовала она ее с кроткой улыбкой. «Ты решила навестить меня раньше. Твоему эльфу не помешало бы обучиться манерам», — недовольно проворчала Беллатриса, быстрым шагом преодолевая расстояние между ними. «Дейзи», — в удивлении приподняла брови нарцисса. «По-моему, она просто прелесть». Беллатриса остановилась возле сестры и цинично сморщила нос, одарив ее раздраженным взглядом. «Эта маленькая дрянь собиралась взять меня за руку», — возмутилась она. «Просто отвратительно, эльф обязан беспрекословно служить, а не распускать свои маленькие ручонки, когда его об этом не просит». Нарцисса снисходительно усмехнулась и тихо хихикнула. «Я скучала по этому», — кокетливо призналась она и указала Беллатрисе на кресло напротив. «Я распорядилась, чтобы Дейзи приготовила тебе кофе. Я бы не отказалась сожрать чего-нибудь съедобного. Сэндвичи будут, непременно», — пообещала нарцисса, подавив смешок. «Дай Дейзи пару минут, она не рассчитывала обслуживать нас так рано». Беллатриса поджала верхнюю губу, скривившись от упоминания глупого имени домашнего эльфа. Эти Малфой вечно нарекали свою прислугу нелепыми именами. Добби, Дейзи, вот Кричер, совсем другое дело, подходящее имя для раба. «Наш малыш еще не проснулся», — внезапно спохватилась Беллатриса, вмиг переменившись в лице, теперь оно светилось наигранной нежностью. «Драка», — фыркнула нарцисса, — «этот ленивец спит до последнего, если никуда не торопится». «Разумеется», — закатила глаза Беллатриса с легкой усмешкой, — «это же твой сын. Помнишь, как я душила тебя подушкой в детстве, когда ты не хотела вставать?» «Конечно, как такое забыть?» Сдержанно улыбнулась нарцисса. «В тебе с рождения был заложен ген убийцы, и ведь я всегда останавливалась, когда ты начинала дергаться и хватать меня за руки», — задумчиво пробормотала Белла. «Не пойму, что меня каждый раз останавливало от того, чтобы довести дело до конца». «Что, что?» Нарцисса нахмурилась, в ужасе округлив глаза. Беллатриса невинно хлопала ресницами с выражением глубокой обеспокоенности. «Ты безумна», — нарцисса издала легкий смешок, скорбно покачав головой. «По тебе плачет не Азкабан, а палата в больнице Святого Мунга. Думаешь, Лонгботтомам мало досталось?» Осклабилась Беллатриса, медленно проведя языком по зубам, а затем низко склонилась над столиком и прошептала. «Попробуй, упрячь меня, Цисси, и не забудь засечь время». Нарцисса ошеломленно воззрилась на сестру, приоткрыв в изумлении рот. Беллатриса впилась в нее дьявольским взглядом, коварно ухмыляясь. Черные буйные кудри падали ей на лицо, идеально дополняя ее устрашающий образ. Затянувшееся молчание, казалось, никогда не нарушится, но внезапно они обе расхохотались, и визгливый смех Беллатрисы мощными волнами наполнил стены библиотеки. «Право, все же иногда ты немного меня пугаешь», — нарцисса обмахивалась рукой в попытке восстановить дыхание. «Пожалуй, однажды ты все же не выдержишь и прикончишь меня. Ты же знаешь, шутки про кровавые убийства – мои самые любимые». Беллатриса хихикнула, откинувшись на спинку кресла, и в это мгновение на столике появился фарфоровый чайник с двумя одинаковыми чашками, одна из которых была наполнена кофе без молока, а также несколько тарелок с закусками. Глаза Беллатрисы загорелись, словно у ребенка, когда ее посветлевший азартный взгляд упал на тарелку с печеньем в форме ракушек. «Мадлинки», — тихо промурлыкала она, уставившись на довольную физиономию нарциссы. «Подгоревшие, как ты любишь», — лукаво подмигнула нарцисса, наслаждаясь реакцией Беллы. «А пресвятой Салазар, кажется, в последний раз я их ела около 1000 лет назад. Она схватилась за сердце, едва не рыдая. «Чертова малахольная актриса, ты утрируешь», — нарцисса потянулась за чайником и, элегантно придерживая фарфоровую крышечку, налила ароматного чая с бергамотом в свою чашку. «Всего каких-то 14 лет в Азкабане. Я думала об этих печенюшках, Беллатриса взяла свою чашку, по привычке подогнув внутрь ладони безымянный палец. Каждый день моего 14-летнего заточения. Она импровизировала необычайно талантливо. Гермиона бы так не смогла. Она понятия не имела, о чем думала Беллатриса в Азкабане. Кричер всегда сжигал всю выпечку, вспоминала нарцисса, вертя чашку в руке. Видимо, ты была единственной, кто додумался испробовать эту обугленную отраву. И с удовольствием сделаю это снова. Беллатриса потянулась к блюду с аппетитно пахнувшими горелыми мадлинками и, захватив сразу три, отправила их в рот, издав протяжный стон удовольствия. Божественно, нечленораздельно промычала она, потянувшись за следующей партией, и внезапно обнаружила, что нарцисса пристально наблюдает за ней немигающим взглядом. «Чего пялишься?» Но нарцисса не отвечала. В ее лазурно-голубых глазах плескался неподдельный затаенный интерес. Она сидела, склонив голову набок, точь-в-точь, как это делал ее сын, и сжимала чашку в слегка подрагивающих руках. Беллатриса медленно сглотнула и почувствовала нечто странное. Легкое головокружение постепенно усиливалось. Жар, приливший к коже, обжигал огнем. Ее охватила паника, неконтролируемая одышка с каждой секундой перекрывала поступающий в легкие воздух. Недомогание, поразившее все тело, должно было привести Беллатрису в ужас, если бы все эти пугающие ощущения не были ей хорошо знакомы. Она накрыла дрожащими руками щеки, жадно вдыхая. Беллатриса судорожно обыскивала глазами окружающее пространство, чтобы податься в незамедлительное бегство, но глубоко внутри она понимала, бежать некуда. Нарцисса обо всем позаботилась. Под вспотевшими ладонями проступили пузырящиеся волдыри. Беллатриса Лестриндж неумолимо отступала, а пробуждающееся сознание Гермионы сокрушенно раскаивалось в собственной неосмотрительности, из-за которой ее благая миссия позорно сорвалась, не успев начаться. Она попалась на уловку нарциссы и угодила в капкан. Библиотека почти перестала кружиться. Гермиона пыталась сосредоточить зрение на одной точке и восстановить дыхание. Ее мучили чувства тошноты, страха и стыда, хаотичные мысли все никак не могли упорядочиться после превращения. Она медленно подняла взгляд и с трудом подавила рвотный позыв. Прямо перед ней стояла нарцисса Малфой с направленной на нее волшебной палочкой, кончик которой практически упирался Гермионе в лоб. «Какого черта?» – прошипела нарцисса, тяжело дыша. Олютевший взгляд и гримасы ярости исказили тонкую аристократическую красоту ее лица. «Где Беллатриса? Орден подослал тебя». Гермиона вскинула руки в сдающемся жесте и покачала головой, сглотнув подступившую к горлу желчь. От резкого движения виски и затылок пронзила острой болью, и она поморщилась, крепко зажмурив глаза. «Все не так», — с трудом выдавила она, разлепив прищуренные веки. «Не смей лгать мне», — закричала нарцисса, с силой вонзившись кончиком палочки в кожу. «Легилиминс, это конец». Изуверски грубое вторжение разорвало сознание Гермионы с небывалой силой. Беспорядочное месиво из всевозможных воспоминаний неудержимо фонтанировало мощным потоком, сдержать который было попросту невозможно. Нарцисса увидела все, каждую мелочь, каждую тайну, которую Гермиона так бережно хранила в темных глубинах своей памяти, боясь лишний раз даже подумать об этом, чтобы никто посторонний случайно не услышал ее мыслей. Драка, Снейп, смерть Беллатрисы, снова драка, Гарри, Орден Феникса, каждое воспоминание было бесцеремонно вскрыто беспощадной легилименцией нарциссы Малфои, досконально изучено вдоль и поперек. Наконец, ментальная пытка оборвалась так же резко, как и началась. Гермиона обнаружила, что лежит на полу, крепко стиснув зубы. Ее щека была мокрой, из-за чрезмерного давления из носа пошла кровь. Нарцисса неуклюже опустилась обратно в кресло и спрятала лицо в ладонях, запустив пальцы в волосы. «Глупые дети», — безжизненно прошептала она, — «что же вы натворили?» Гермиона боялась пошевелиться. Она не понимала настроения нарциссы и не представляла, что ее ожидает дальше. Возможно ли, что за эти долгие месяцы она заручилась поддержкой пожирателей и сменила свою позицию? Гермиона не могла рассчитывать на милосердие скорбящей сестры, жены и любящей матери. Но вдруг она ошибалась? Все же надежда на лучший исход всегда побеждала здравомыслие, она буквально затапливала сердце и дурманила разум. «Дейзи!» — вполголоса позвала нарцисса, и спустя мгновение раздался хлопок. Эльфийка испуганно уставилась на окровавленное лицо Гермионы и поджала свои большие уши. «Принеси восстанавливающее зелье Северуса!» Дейзи покорно поклонилась и исчезла. Лишь после очередного хлопка нарцисса отняла ладони от лица и уставилась прямо перед собой. Она словно избавилась от тесной маски, от былой натянутой любезности не осталось и следа. Гермиона видела смертельно уставшую женщину, раздавленную, но обладающую необычайной силой. Глядя на нее, хотелось расплакаться. Нет, нарцисса не могла. Ей не нужна никакая поддержка. Ее гордость не позволила бы пасть так низко. Спустя несколько секунд Дейзи вернулась, сжимая обеими руками миниатюрный пузырек, который для ее комплекции казался весьма увесистым. «Помоги мисс Грейнджер принять зелье и проследи, чтобы она выпила все до последней капли», — монотонно распорядилась нарцисса, все еще не обращая никакого внимания ни на Гермиону, ни на Дейзи. Эльфийка коротко кивнула и подбежала к лежащей Гермионе. Обеспокоенный взгляд фиолетовых глаз больно проникал в самую душу. Как же ей было стыдно за отвратительное поведение Беллатрисы. «Прости меня, Дейзи», — сквозь слезы пролепетала Гермиона. «Я не хотела обидеть тебя». «Не волнуйся», — холодно произнесла нарцисса. «Она об этом не вспомнит. Мы вынуждены время от времени вносить изменения в ее память, чтобы темный лорд не узнал того, что ему знать не положено». Гермиона опешила. Возможно, она ослышалась. Воспользовавшись моментом, Дейзи приложила к ее приоткрытым губам пузырек и влила его содержимое. Приятный мятный холодок растекся по гортани, моментально проникнув в кровь. Превосходно приготовленное зелье оказывало свое незамедлительное действие еще до того, как достигало желудка. Бесспорно, Северус был непревзойденным мастером. Дейзи помогла подняться Гермионе обратно в кресло и, убедившись, что в ее услугах больше не было необходимости, вновь поклонилась и исчезла. Боль и тошнота плавно отступали. Гермиона колебалась, уместно ли будет с ее стороны воспользоваться палочкой Беллатрисы для того, чтобы очистить лицо от крови, так как ее собственная была надежно спрятана в недрах зачарованной сумочки. Найдя эту идею не самой удачной, она продолжила неподвижно сидеть, потупив взгляд в пол, пока не заметила боковым зрением какое-то движение. Нарцисса склонилась над столиком и протянула ей шелковую салфетку. Ее лицо выражало ледяное безразличие. «Спасибо», – прошептала Гермиона и, отвернувшись, старательно протерла лицо, прекрасно понимая, что это не поможет, часть крови уже присохла к коже. «Выпей горячего чаю и поешь, чтобы помочь зелью подействовать быстрее», – в тоне нарциссы не было никакого намека на заботу. Гермиона поморщилась, с сожалением глядя на восхитительно аппетитные сэндвичи. «Мне не хочется. Делай, что тебе говорят». Поведение нарциссы вызывало самые противоречивые чувства. Гермиона не могла взять в толк, каким образом в этой женщине так гармонично сочетались презрение и материнское покровительство. Внезапно ей стало интересно, как протекало детство Драка. Он всегда говорил о матери с нежностью. Вероятно, нарциссе удалось отыскать идеальный баланс между кнутом и пряником. Гермиона нехотя потянулась одной рукой к сэндвичу, а второй несмело сжала чашку, в которой еще несколькими минутами ранее был черный горький кофе. «Чем я себя выдала?» «Наконец», — спросила она, уставившись в чашку. Нарцисса фыркнула и тихо рассмеялась, чем все же пробудила в Гермионе любопытство и заставила обратить на себя внимание. Теперь они смотрели друг на друга, впервые с момента превращения. «Неужели ты наивно полагала, что я не знаю собственную сестру?» Сердце Гермионы пропустило удар. Она что-то упустила. «Мерлин, означает ли это, что, если вы поняли, то выходит, Вальдемар тоже может догадаться», — сбивчиво пролепетала она, поставив опасно сотрясающуюся чашку на блюдце с громким звоном. «Кто, этот бледный идиот? Не смеши меня, такие тонкости наших фамильных особенностей ему недоступны», — с насмешкой произнесла нарцисса. «Я бы сказала, что он дальше своего носа ни черта не видит, но даже здесь есть нюанс». Гермиона в шоке округлила глаза. Она не знала, что делать. Плакать от счастья или разразиться истерическим смехом. Так вот, от Квадрака унаследовал свой черный юморок, от которого темнело в комнате. Безусловно, одна из ярчайших фамильных черт Малфоев – остроумие. Гермиона откашлялась и вновь потупила взгляд. Она понятия не имела, о каких именно тонкостях шла речь, но если Вальдемарту о них неизвестно, это очень хорошая новость. «По правде говоря», – хмыкнула нарцисса, – «подделка вышла весьма убедительной. Возможно, я бы еще долго позволяла себе быть обманутой, если бы Дейзи не сообщила мне, что Беллатриса Лестриндж после двухдневного исчезновения наведалась в спальню моего сына и осталась там до самого утра, а затем пыталась улизнуть из поместья через задний двор. Гермиона была готова провалиться сквозь землю. Она почувствовала, как ее лицо залило краской. Пожалуй, это была самая неловкая ситуация в ее жизни. «Какой кошмар!» — сокрушенно застонала она, откинув голову на спинку кресла. «Не скрою, у меня были самые разные догадки на этот счет», — как ни в чем не бывало продолжила нарцисса. «Но что-то внутри подсказывало мне, что Беллатриса не причинит драка вреда. Как показали твои воспоминания, я недооценила потенциал моей безумной сестры. И все же, материнская интуиция по непонятной причине продиктовала мне не вмешиваться. Драка этого терпеть не может». Нарцисса была настолько многогранной, высокомерной, озорной, нежной, элегантной, пугающей. Как же все-таки удивительно по-разному раскрылись две сестры, ведь многое из этого можно было отнести и к Беллатрисе. Но рассудок нарциссы вовсе не был обезображен, напротив, она мыслила красиво. Ее темпераментное разнообразие не выглядело болезненно. «Теперь я понимаю, почему драка прятал тебя», — задумчиво улыбнулась она. «Всякий раз, когда я пыталась вывести его на откровение, он противился и категорически отказывался что-либо говорить. А я все мечтала о моменте, когда мое безудержное любопытство будет удовлетворено, но даже и близко не могла представить, что это случится вот так». Она изучающе рассматривала Гермиону, казалось, отмечая каждую мелочь, которая указывала на ее немагическое происхождение. «Это удивительное умение чистокровных отличать грязнокровок по внешнему признаку. Гермиона никогда не понимала, как это работает. Испытывала ли нарцисса к ней отвращение из-за ее грязной крови? Была ли раздавлена известием о том, что ее сын позволил себе замараться? По крайней мере, ей хватало тактичности не выказывать свою неприязнь. «Мам», — Гермиона буквально подпрыгнула от неожиданности. Она устремила взгляд к дверям библиотеки и изо всех сил пыталась не отключиться из-за заходящегося в бешеном ритме сердца. Драко стоял у входа в черной шелковой пижаме, сонно и недоуменно моргая, и переминался на босых ступнях. По всей видимости, он пытался выяснить, не снится ли ему очередной кошмар. «Что здесь происходит?» «Сядь», — резко приказала нарцисса, кивнув на одно из кресел. «Живо». Гермиона мечтала лишь об одном: чтобы все это поскорее закончилось и желательно и вправду оказалось страшным сном. Драко очень медленно прошествовал вглубь библиотеки, будто специально еще больше выводя мать из себя своей неспешностью. «Я велела Дейзи никого сюда не пускать, в особенности тебя. Я знаю». Нарцисса раздраженно вздохнула и закатила глаза. Гермиона затаилась и, не производя ни малейшего движения, наблюдала за развернувшейся сценой. Драко на нее не смотрел. Он потупил взгляд и постепенно осознавал степень неприятности, в которую влип. «И как же долго, позволь узнать, ты собирался скрывать от меня вашу дерзкую выходку?» Нарцисса приходила в ярость. Теперь Гермиона понимала, чего ей стоило все это время держать себя в руках. «Я узнал об этом чуть больше суток назад», — напряженно ответил Драко, не поднимая взгляда. «Я прекрасно знаю, когда тебе стало об этом известно. Мисс Грингер любезно предоставила мне свои воспоминания во всех подробностях», — уведомила его нарцисса, победно ухмыльнувшись. На лице Драко отразился глубокий ужас. Он резко посмотрел на Гермиону и лишь сейчас заметил бледные кровавые разводы в районе ее носа и правой щеки. Его взгляд исполнился сожаления и немого раскаяния за жесткие методы матери, и его вовсе не заботило, что нарцисса внимательно наблюдала за каждой его реакцией. «Драко», — мягко обратилась она, но он не отзывался. «Драко, посмотри на меня», — он нехотя повернулся к матери, все еще пребывая в некоторой растерянности. «Я понимаю, что все изменилось и стало слишком сложно, но я по-прежнему твоя мама. Ты должен доверять мне. Есть вещи, которые тебе не удастся преодолеть в одиночку, милый. Ты ведь не собирался рассказывать мне ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо еще. Я права?» Драко не ответил. Он сжал губы в тонкую линию и отвернулся к окну. Нарцисса всегда попадала в точку. Он почти ничего не доверял ей, потому что в глубине души знал, рано или поздно она и так обо всем догадается, но, по крайней мере, Драко не будет ощущать вины за то, что по доброй воле подверг кого-то риску. «Дело ведь не только в тебе, ты же понимаешь», — продолжила нарцисса, не дожидаясь ответа. Девочка взвалила на себя неподъемную ношу. «Ей нужна защита и помощь. У Гринджер есть я и Снейп», — грубо оборвал ее Драко. «Ты не имеешь никакого отношения к войне, вот и не лезь в это. Ты такой же невыносимый болван, как и твой отец», — презрительно произнесла она, прекрасно зная, насколько глубоко это заденет Драка. Меня все чаще преследует ощущение, что я единственный вменяемый человек в нашей семье. Ни одного нормального Малфоя и Блэка. Драко рванул к матери и крепко схватился за подлокотники ее кресла, угрожающе нависая. Немецам Парипас Монпере 36. Не смей сравнивать меня с отцом, Эфер, тихо проговорил он. Никогда. Поняла меня, Алорса из Плюс Интеллигент Куэлуи 37. Так будь умнее его, Эфер, спокойно ответила нарцисса, высоко подняв подбородок. Драко выдержал несколько мгновений, затем отстранился и медленно выпрямился. Она проследила взглядом за тем, как он вновь опустился на свое кресло. Гермиону не покидало чувство, что прямо сейчас она случайно стала свидетельницей чего-то очень личного. Она никогда не слышала, чтобы Драко говорил на другом языке. Она даже не знала, что он умеет, хотя теперь этот факт казался ей более чем очевидным. Все Малфои знали французский, происхождение их фамилии явно на это указывало. «Я хочу избавить тебя от лишней боли, милый», – произнесла нарцисса. «Я бы хотела избавить тебя от всей боли, которую ты испытала и еще неизбежно познаешь, хоть я прекрасно понимаю, что не способна на это. То, что между вами происходит, неправильно, Драко. Я не собираюсь обесценивать ваших чувств. Я верю, что они искренни и глубоки. Если веришь, как ты можешь называть их неправильными? Я лишь пытаюсь сказать, что ты себе даже не представляешь, насколько хрупки ваши жизни сейчас. Если будет хоть что-то, что от меня зависит, я хочу помочь, быть кем-то, на кого вы сможете положиться в трудную минуту». Нарцисса умолкла и глубоко вздохнула, опустив взгляд на свои колени. Пение птиц проникало через приоткрытое окно, скрашивая воцарившуюся тяжелую тишину. Сегодня вечером ее голос дрогнул, они отправятся в Биквилл. «Это не наше задание», — ответил Драко. «Его забрали Долохов и Роули. Я знаю об этом». Нарцисса поднялась со своего кресла и подошла к окну. «Темный лорд сегодня на рассвете покинул Мэнор. Эту возможность можно использовать. Я бы не хотела потерять последнего близкого человека. Не думаю, что мы сделаем это», — решительно заявила Гермиона, поймав озадаченный взгляд Малфоя. «Волдеморт не способен контролировать каждый наш шаг. Он полагается на преданность доверенных лиц и допрашивает с пристрастием тех, кому доверяет намного меньше». «Что ты задумала?» — нахмурился Малфой. Гермиона усмехнулась, сложив руки на груди. «Мы отправимся вместе с Долоховым и Роули». Нарцисса замерла у окна, крепко сжав рукой ткань платья на груди, что мелко вздымалось из-за частого дыхания. Ее взгляд попеременно метался между Драко и Гермионой. «А что насчет патрульных?» — спросила она. «У них есть информация о том, кто ответственен за выполнение задания. Это обычные полицаи-полукровки, от которых, скорее всего, Волдеморт просто избавится, когда они будут не нужны», — задумчиво проговорил Драко. «Их единственная задача — круглосуточная слежка за домом и перехват сообщений. Когда на место прибывают пожиратели, их вахта заканчивается. Единственный риск, который всегда будет преследовать нас, это если Волдеморт каким-то образом прознает, что в его армии завелся шпион. В таком случае он может захотеть допросить патрульных, но, я думаю, пока что нам это не грозит». Он с надеждой и предупреждением взглянул на Гермиону, давая понять, что у них есть только один шанс, никаких ошибок. Это буквально был вопрос жизни и смерти. Нарцисса кивнула и вновь отвернулась к окну. До тех пор, пока ее просьба не была озвучена, она держалась стойко и уверенно. Но как только Гермиона выразила готовность отправиться на свое первое и довольно серьезное задание, ее охватило беспокойство. Нарцисса видела, как сильно Драко любил ее, как смертельно боялся ее потерять. Она видела, что сотворила с ним их разлука. Ей оставалось лишь гадать, как скоро ожесточилось бы его раненое сердце, покрывшееся грубыми рубцами, как скоро ее сын превратился бы в хладнокровного убийцу и слепого слугу своего господина, поскольку ничего другого у него бы не осталось. Возможно, поначалу он пытался бы помогать ордену под покровительством Северуса, но что было бы, если бы Северуса не стало? Драко бы это сломало. Он всего лишь ребенок, черт побери, который не посмеет принести себя в жертву, как его дядя, потому что его смерть неизбежно повлечет за собой смерть нарциссы. «Дейзи», — позвала она, обернувшись через плечо, и через мгновение эльфийка предстала перед ней. «Дейзи просит прощения, хозяйка нарцисса». Дейзи ничего не могла поделать, хозяин Драко угрожал ей кровавой расправой. «Не верь всему, что говорит этот мальчишка, Мягко упрекнула ее нарцисса со снисходительной улыбкой. Он блефовал. Дейзи облегченно выдохнула, схватившись маленькой ладошкой за сердце. «Что Дейзи может для вас сделать?» Нарцисса обернулась и проследовала обратно к креслу. «Подготовь гостевую спальню, ту, что находится возле моей. Мисс Гринджер необходимо хорошенько отдохнуть. Она может побыть у меня», — начал Драко, но нарцисса бесцеремонно его оборвала. «Я сказала, отдохнуть, никаких побыть у меня, Драко. Салазар, за кого ты вообще меня принимаешь? Как вам будет угодно, мэм», — пробубнил Малфой, закатив глаза, и, поднявшись с кресла, направился к выходу из библиотеки. И Драко окликнула его нарцисса. Он остановился и нехотя обернулся. «Если ты надумаешь потревожить Гермиону раньше положенного времени, я об этом узнаю. Вы – настоящая заноза в заднице, мэм. Сделаю вид, что я этого не слышала», – крикнула ему вдогонку нарцисса. «Маленький грубиян, Мерлин, как ты его терпишь?» Гермиона смущенно улыбнулась и пожала плечами. Отношения Драко и нарциссы не могли не умилять даже в те моменты, когда они злились друг на друга. Это настолько разительно отличалось от общения в семье Уизли, где, казалось бы, происходило все то же самое, но совершенно на другом ментальном уровне. Действительно, восприятие простодушных бедняков никак не соприкасалось с мироощущением богатых аристократов. Это совершенно разные миры с разными системами ценностей. «Я нахожу его грубости своеобразным проявлением любви», — ответила Гермиона, слегка зардевшись. «Так очаровательно грубить может только Драко. Он умудряется делать это по-доброму, ибо в гневе он извергает совсем другие ругательства». Нарцисса мелодично рассмеялась, оперевшись щекой на ладонь. «Что это, если не самая настоящая любовь?» — мечтательно протянула она. «Хотела бы я узнать, каково это? В моем мире это явление слишком редкое. У нас совсем другие правила. Бесчеловечные правила безумного чистокровного общества». Тень печали омрачила лицо нарциссы. Гермиона не знала, смогут ли хоть какие-то слова оказаться уместными в ответ на ее откровение. Леди Малфой была удивительной женщиной. Ее неземная красота, незаурядный ум и доброе сердце пробуждали в душе Гермионы новое незнакомое чувство. Восторг и сожаление. Вдохновение. Да, нарцисса была вдохновением, и она заслуживала познать другую жизнь, в которой не будет места для мужчины-тирана, чистокровных предрассудков и темных сил. Она была светлой. «Миссис Малфой, зови меня нарциссой. Я больше не ношу эту фамилию», — сдержанно улыбнулась она. «Нарцисса». Гермиона запнулась в попытке преодолеть психологический барьер и ощутить легкость в обращении по имени. «Простите меня, мне очень жаль, что я не хотела забирать жизнь Беллатрисы. Я бы не смогла по собственной воле». «Дорогая, ты не убивала ее», — спокойно заключила нарцисса. «Она сама себя уничтожила, покусившись на твою жизнь. Она хотела забрать у меня Драко. Как ты думаешь, смогла бы я жить дальше? Для меня нет никого важнее моего сына. Драко – единственный человек во всем мире, который любит меня, и, разумеется, которого я бесконечно сильно люблю. Без него моя жизнь лишится смысла. И если тебя еще терзают сомнения, твое пророчество уже уберегло нашу семью, Гермиона. Я знаю, тебе сейчас очень нелегко, но просто подумай об этом». Гермиона коротко кивнула, проглотив подступивший к горлу ком. Неисчерпаемая мудрость нарциссы заполняла всевозможные пустоты и вселяла силу, уверенность в том, что все обязательно будет хорошо. И тут Гермиона осознала горькую истину. Ей просто невыносимо, до боли не хватало мамы. В последние дни она почти не вспоминала о родителях. «Спасибо», — с дрожью в голосе произнесла она, силясь не заплакать. «Вы потрясающая, правда, Драко, настоящий счастливчик». Нарцисса добродушно усмехнулась, задумчиво сдвинув брови. Ее явно посетила какая-то внезапная мысль. «Вы еще не нашли способ сообщаться с Драко, когда ты не будешь под действием зелья?» Неожиданный вопрос застал Гермиону врасплох. Из-за переизбытка разных задач она совсем потеряла из виду первостепенно важную проблему. «Ну, я думала воспользоваться ранее проверенным способом и наколдовать монеты с протеевыми чарами, с помощью которых можно оставлять сообщения». «Нет, это не подходит», — отрицательно покачала головой нарцисса. «Но у меня есть для тебя кое-что». Она отодвинула манжету платья и сняла с запястья нечто напоминающее браслет из тонкой изумрудной нити с небольшим лунным камнем. «Это аппарационный амулет, который Дейзи смастерила для меня и Драко», — объяснила она. «Он наделен свойствами протеевых чар, из которых сотворена магия метки. То есть он показывает место, куда нужно переместиться», — уточнила Гермиона. Нарцисса кивнула. «Достаточно прикоснуться палочкой к камню, а еще благодаря эльфийской магии с его помощью ты сможешь преодолеть любой антиаппарационный барьер, обещая никогда не снимать его». «Ну а как же вы, тебе он намного нужнее», — улыбнулась Нарцисса. «И пообещай мне еще кое-что», — Гермиона выжидающе кивнула. Нарцисса внимательно всматривалась в ее глаза, прежде чем произнести: «Не бойся просить о помощи, Гермиона, я слишком хорошо знаю Драка, он никогда этого не сделает». Узкие улочки маленького городка Биквилла казались Беллатрисе отдаленно знакомыми. Атмосфера этого места значительно отличалась от большинства английских городов и деревень, оно словно затерялось во времени и случайно перенеслось из другой эпохи в современную Англию. Неровная каменная кладка старинных домов почернела от многовековой пыли и слоя мха, возникшего вследствие частых ливней. Асфальтированная дорога, вероятно, была проложена всего однажды и уже изрядно потрескалась, местами смешавшись с грунтом. Тусклые желтые фонари, окутанные плотным облаком тумана, зависли размытыми сферами в воздухе, освещая путь четырем путникам. Они почти добрались до назначенного места. «Белла, как настроение?» — поинтересовался Долохов, чей голос был искажен низкими частотами магии маски. «Готова к встрече с сестренкой, я мечтал об этом с того самого дня, когда она выскочила замуж за этого мерзкого грязнокровку, и наша мать выжгла ее портрет на семейном древе», — прошипела Беллатриса, растянув губы в кровожадной улыбке. «Как жаль, что я не могу прикончить ее». «Держи себя в руках», — протянул Роули. «У нас приказ доставить ее живой». А после, он похабно хмыкнул: «Меня ждет малышка Миранда в Лондоне». «Прямо-таки ждет», — хохотнул Долохов. «Миранда — обычная шлюха, кто первый запрыгнет в ее койку, тому она и даст». «Не ревнуй, Антонин, ты будешь вторым», — он рассмеялся и обернулся через плечо. «Эй, Малфой, ты ведь не знаком со своей теткой?» Драко не ответил. Он шел, глядя прямо перед собой, и не вникал в бессмысленный диалог двух пожирателей. «Скоро познакомиться», — насмешливо ответила Беллатриса, подмигнув племяннику. «Смотри, не оплошай, дружок», — предупредил Долохов. «Эта сука попробует надавить на жалость. Я думал, ты в курсе. У меня со всеми предателями разговор короткий, Антонин», — монотонно произнес Малфой. «Тем более с теми, кто опорочил мой род, вступив в связь с грязнокровкой». Долохов и Роули одобрительно хмыкнули, вероятно, припомнив прошлые совместные налеты. Драко ни разу не подводил. После роковой первой вылазки, единственной, где среди жертв оказался ребенок, он изменил свое отношение к непростительным. Для него они стали всего лишь инструментом, обычными чарами наравне с остальными боевыми заклятиями. Авада Кедавра – самое предпочтительное, быстро и без боли. Круциатус вызывал отвращение. Драко старался не смотреть на извивающееся тело жертвы, но к крикам и прочим тошнотворным звукам у него уже давно выработался иммунитет, как и к мольбам остановить невыносимую пытку. Он не мог жалеть всех, его сердце просто не выдержало бы такой нагрузки. «Как думаете, эта сука будет сопротивляться?» — с издевкой произнес Долохов. «На ее месте я был бы паинькой», — сказал Роули. «Ее дочь-полукровка решила пойти еще дальше, она спаривается с оборотнем». «Торфин», — рявкнула Беллатриса, — «заткни пасть, меня сейчас стошнит. Эти выродки просто насмехаются над священной чистотой магической расы. А если они произведут на свет отпрыска, он ведь даже не будет полукровкой. Скоро они начнут спариваться с животными и называть это любовью». «Так ее муженек и есть животное», — сострил Долохов, и все четверо громко рассмеялись. «Хорошо, что Фенрир не отправился с нами, он бы обиделся», — усмехнувшись, заметил Драко. «Удивительно, что Дамблдор не взял его на место профессора Зати. Вот была бы умора». Раскатистый смех разносился по узкой улочке, отражаясь от стен редеющих домов. Четверо пожирателей остановились у калитки с коваными розами. Беллатриса варварски взорвала замок бомбардой, но за распахнувшейся калиткой оказался пустой земельный участок. «Ну что, мальчики», — с игривой усмешкой обратилась она. «Вперед!» Роули, Долохов и Драко вместе с Беллатрисой направили палочки на пустое пространство и одновременно выпустили четыре кроваво-красных вспышки. Взрывоподобный грохот сотрясал землю и разрывал барабанные перепонки, но пожиратели снова и снова продолжали атаковать защитный барьер, пока не появилась первая трещина. «Еще!» — заверещала Беллатриса, яростно буравя барьер, по которому начали расползаться десятки паутин из трещин, постепенно выявляя очертания купола. Темные чары беспощадно уничтожали светлую магию, и наконец в куполе возникла брешь. С каждым ударом заклятия она ширилась, рядом с ней возникали новые, и в конце концов купол взорвался и осыпался белыми искрами. В соседних домах загорелся свет, люди припали к окнам, но затем сразу же поспешили зашторить гардины и спрятаться. Стая испуганных летучих мышей пролетела над головами пожирателей, где-то вдалеке раздавались крики и детский плач. «Ну привет, сестричка», — кокетливо произнесла Беллатриса, зажав кончик палочки между зубов. Андромеда Тонкс стояла на крыльце собственного дома, одетая в домашнюю мантию. Ее грудь тяжело вздымалась, а глаза пылали от ярости. Она просто до ужаса напоминала Беллатрису. Те же буйные черные кудри, схожие черты лица, но не такие ожесточенные. «Я так и знала, что именно ты придешь за мной», — ухмыльнулась она. «Здесь нет того, кто вам нужен. Ты о своем грязнокровном муженьке?» В притворном удивлении осведомилась Беллатриса. «Прискорбно, но мы как раз пришли поболтать с тобой, Энди». Андромеда фыркнула, растянув губы в улыбке. «Как занимательно, что ты, единственная женщина из прихвостней Волдеморта, не носишь масок», — заметила она, изучая взглядом медленно приближающихся гостей. «Не представишь своих безликих друзей? О, пусть это останется маленькой интригой», — подмигнула Беллатриса. «Кстати, у нас еще есть Аликта. Но ты права, я единственная не люблю скрывать свою очаровательную мордашку». «Хватит этой бессмысленной болтовни», — Роули вышел вперед, направив палочку на Андромеду. Она попятилась за приоткрытую дверь, оказавшись в холле. «Ты идешь с нами». Он протянул руку в кожаной перчатке, но Андромеда резко выхватила свою палочку и, метнувшись в гостиную, ударила его заклятием, которое Роули ловко отразил. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», — прорычал Долохов, бросившись в атаку. Вспышки заклинаний рассекали темноту подобно молниям. Несколько секунд Андромеда ловко отбивалась, пока драко не швырнул в нее инкарцера, завладев ее палочкой. Она закричала, пытаясь вырваться из тугих пут, но они затягивались еще сильнее, врезаясь в кожу. Долохов и Роули наносили ей множественные порезы, разрывали ее одежду и избивали различными заклятиями, разразившись лающим хохотом. «Драко!» Тихо, но резко позвала Беллатриса, прожигая его бешеным взглядом. Он обернулся и увидел, что ее палочка направлена в спину Долохова. Эти двое были чрезмерно увлечены, более подходящего момента не улучить. Все произошло за долю секунды. Две яркие вспышки. Бездыханные тела Долохова и Роули повалились на пол. Беллатриса выудила из кармана обычную пластиковую пуговицу и ровно 10 раз коротко коснулась ее кончиком палочки, тем самым активируя портал через 10 секунд. «Драко!» Пораженно выдавила Андромеда сквозь болезненные хрипы. Ее окровавленное лицо исказилось от боли и удивления. «Да что же это, Мерлин? Ему не место в вашей кровавой армии смерти, он же еще совсем ребенок». Беллатриса, оторвав сосредоточенный взгляд от портала, посмотрела на Андромеду, ухмыльнулась и подбросила пуговицу в воздух. «Добро пожаловать в родные пенаты, сестренка», — подмигнула она, и через мгновение, когда портал соприкоснулся с окровавленной и посиневшей от пут инкарцера рукой, Андромеда исчезла. Драко сорвал с головы капюшон, и маска тотчас испарилась черной дымкой. Он сбивчиво дышал, метая взгляд с пустого места на полу на тела Роули и Долохова, а затем на Беллатрису. «Неужели у нас получилось?» — шепотом произнес он, не веря собственным глазам. Беллатриса смотрела в одну точку с замершей на лице полуулыбкой. Это была не она, это была Гринджер. Она медленно закивала, все еще приходя в себя после того, что совершила. «Что дальше?» — настороженно спросил Драко, но Беллатриса будто застыла и не слышала его. «Гринджер, надо убираться, говори, что делать?» Она повернулась к нему, несколько раз моргнув, и на ее губах заиграла знакомая безумная улыбка. «Все пошло не по плану», — вкрадчиво произнесла она, постукивая кончиком палочки по щеке. Драко заметно напрягся. Произошла потасовка. Андромеда оказалась куда более подготовленной и наняла себе защиту в лице министерских авроров. Растяпа Торфинн испугался, она медленно обогнула неподвижное тело и пнула его ногой, и по старой привычке воспользовался убивающим заклятием в качестве самообороны. Беллатриса подняла взгляд на Драко и улыбнулась еще шире. Уничтожив дом вместе с трупом Андромеды Тонкс, они с Долоховым оппарировали в Лондон и сделали то, что у них выходит лучше всего, напились в стельку по причине проваленного задания Темного Лорда. Им не удалось доставить жертву живой. Они облажались. Беллатриса громко рассмеялась, запрокинув голову. Драко смотрел на нее с опаской и восхищением. Зрелище было довольно страшное, но все происходящее неимоверно его будоражило. Уровень адреналина в крови опасно зашкаливал. «Ты уверена, что справишься?» – осторожно уточнил Драко. «Может, лучше мне, не обижайся, пупсик, но у нас с твоей подружкой на двоих куда больше опыта в таких делах», – азартно пробормотала Беллатриса, опустившись на колени. «Займись пока уборкой, малыш». Малфой раздраженно стиснул зубы и отвернулся. Вряд ли он сможет когда-то к этому привыкнуть. Она была слишком похожа. От подлинной Беллатрисы ее отличали лишь поступки. И этот внутренний диссонанс сводил его с ума. «Обливейт», – прошептала Беллатриса, словно напевая колыбельную. И Драко вскинул палочку, запустив мощный огненный залп в стену гостиной. Разрастающееся пламя перекинулось на шторы и древние холсты. Еще один залп, а потом еще, и всю комнату охватило пламенем. Он обернулся к Беллатрисе. Она склонилась над Долоховым, стирая из его памяти старые воспоминания и насыщая новыми. Слишком тонкое мастерство забвения, которое, хвала Мерлину, было доступно далеко не каждому. Именно это Гринджер планировала сотворить со своими родителями, если бы они отказались покинуть страну по собственной воле. Пламя подбиралось все ближе, но Беллатриса скрупулезно прорабатывала каждый нюанс, никуда не торопясь. Как только дело было сделано, она вскочила, схватив Долохова за руку, и кивнула Драко, чтобы он сделал то же самое с Роули. «Аппарируем и бросим их у ближайшей таверны», — распорядилась Беллатриса. «Может, у тебя еще и бутылка медовухи в сумочке завалялась?» — нервно усмехнулся Драко, пятясь к ней от настигающего пламени. Она игриво улыбнулась и пожала плечами. «Салазар, ты гениальна и совершенно безумна!» Беллатриса зловеще расхохоталась, вскинув палочку к потолку занявшегося пламенем дома. «Бомбарда Максима!» — завопила она. И сквозь оглушительный взрыв, разлетевшийся вдребезги крыши в небо, взметнулись два столпа черного дыма. Примечание к части. Арты к главе. https://methyatsursi-of-slytherin-103. https://methyatsursi-of-slytherin-118. https://methyatsursi-of-slytherin-116. Что ж, кажется, Гермиона нарушила собственное правило, светится от счастья. Но у каждого правила есть исключение. Андромеда вернулась домой, черное сердце. «Девочки, мои дорогие, сложенные руки, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, для автора это безумно важно, сложенные руки. Я не всегда имею возможность сразу ответить, но я каждый раз ужасно волнуюсь, когда выкладываю новую главу, и поэтому с нетерпением жду ваши отзывы. Все-все читаю и радуюсь каждому доброму слову, оранжевое сердце. Если у вас возникли какие-то замечания по тексту сюжету, пишите, пожалуйста, в ЛС, белое сердце. На канале Фанфика периодически добавляются арты к предыдущим главам, поэтому настоятельно рекомендую подписаться», ухмыляется. https://methyatsursi-of-slytherin. И, конечно, мое творческое подземелье. https://meolptiendungion. Глава 39. Примечание к части. Арт к главе. https://methyatsursi-of-slytherin-131. Покалывающий кожу холод и промозглая сырость пустых коридоров Хогвартса поглощали все живое, подобно дыханию дементоров. Телесное тепло и беззвучное сердцебиение редких прохожих казались чем-то неправильным и противоестественным для этого безжизненного места. Каждый здесь чувствовал себя чужим и одиноким, в замке почти никого не осталось, но в то же время здесь продолжали находиться те, кому было больше некуда пойти. Некоторые студенты боялись возвращаться домой. Хогвартс нынче не был надежной защитой, но его необъятность дарила надежду на то, что каждый, кто осмелился здесь остаться, сможет найти безопасное убежище. Безопасное место, до которого никому не добраться. Но ведь вы добрались, идиоты. Или вы считаете себя особенными, будто никто и никогда не разоблачит вашу маленькую тайну. Пенси Паркинсон больше не боялась. Она пребывала в твердой уверенности, что ей больше нечего терять. По правде говоря, у нее никогда не было того, что было способно принести боль потери. Родители, произведшие ее на свет, никогда не любили друг друга. Однажды ей довелось подслушать диалог матери с далекой подругой, которая приехала навестить ее из Америки. Пенси не планировала шпионить, ее мало интересовали взрослые разговоры. Это вышло случайно. Мама и Джозефина наслаждались поздним бранчем на террасе их семейного поместья. Скудные закуски, состоящие из несъедобных заморских деликатесов, не смогли предотвратить стремительное алкогольное опьянение, неизбежно наступившие после двух выпитых бутылок эльфийского вина. «Знаешь, отчего мне бесконечно плохо, Джо? Мерлин, как же мне тяжело об этом говорить, но я должна рассказать хоть кому-то, кто точно меня не осудит. Джо, ты ведь не станешь, правда?» Пенси было всего 12. Она была любопытным ребенком, который всего лишь оказался не в том месте и не в то время. Она знала, что подслушивать нехорошо, но ничего не могла с собой поделать. «Я никому и никогда раньше в этом не признавалась. Просто не могла. Это моя самая страшная и позорная тайна, которая каждый гребаный день меня убивает». Пенси подкралась к приоткрытой двери и спряталась за белоснежными шторами. И ее мать прошептала: «Я так и не смогла полюбить ее. Я знаю, это звучит так чудовищно, но я не смогла полюбить собственного ребенка. Я не хотела ее, понимаешь? Я мечтала о том, чтобы никогда не иметь детей от этого ничтожества. И судьба меня наказала». Вспоминая об этом сейчас, Пенси грустно усмехалась. Будучи ребенком, она не сразу осознала смысл услышанного. Она даже не поняла, что мать говорила о ней. Малышка Пенси подумала: может, у мамы еще были дети, может, где-то далеко в детском приюте живет ее старшая сестра, которую мама отдала на попечение сестер милосердия, потому что не смогла ее полюбить. Пенси даже решила отправить письмо своей няне, под присмотром которой провела большую часть детства. Даже тогда она не задумалась о том, почему же мама проводила с ней так мало времени и вечно пребывала в разъездах. Мама говорила, что путешествовала по работе. Позже Пенси узнала, что мама не проработала ни дня в своей жизни. Она сбегала от беспробудно пьющего мужа, спускавшего наследство на огневиски, который 2 года назад ушел из семьи и, если верить слухам, примкнул к темной стороне и снабжал Волдеморта информацией, добытой из Макдловского Лондона. Ответ няни почему-то нисколько ее не удивил. Скорее, Пенси привело бы в замешательство, если бы ее наивная детская догадка оправдалась. До 14 лет Пенси отказывалась принимать услышанное за реальность. Она тянулась к маме, как никогда прежде, бессознательно требуя ее внимания, но неизменно наталкивалась на ее ледяную отстраненность. Она устраивала истерики, била посуду и любимые мамины статуэтки, ведь даже им, этим чертовым стекляшкам, досталось больше любви, чем родной дочери. Но мама лишь сильнее злилась, ее крики и ругательства из раза в раз обрушивались на Пенси за любую провинность. Однажды во время одной из крупных ссор мама применила к ней круциатус. Пенси на всю жизнь запомнила ее лицо, раскрасневшееся от ярости и залитое слезами, а затем, ужас от содеянного. Пенси помнила, с каким звуком упала мамина волшебная палочка, ударившись о мраморный пол. Помнила бессвязные слова раскаяния и быстро удаляющиеся шаги. И когда дверь захлопнулась, а вокруг воцарилась мертвая тишина, лежащая на полу, Пенси поняла: она совсем одна в этом мире. С тех пор вся ее жизнь пошла наперекосяк. Беспорядочные связи, алкогольные вечеринки, странная и болезненная зависимость от однокурсника, внимание которого она так настойчиво добивалась, потакая всем его капризам. Пенси понятия не имела, почему она избрала именно Драка. Почему искала тепла и любви у самого холодного и отстраненного из всех слизеринцев, который в неизменно грубой манере демонстрировал ей свое равнодушие. Она хваталась за те крупицы подаренного им тепла и считала их своей личной победой, совсем не задумываясь, что и для него это было всего лишь потребностью, спасительным отвлечением. Пенси позволяла ему, и Драко брал. Она запомнила вкус каждого его поцелуя, каждое несмелое касание, в них не было нежности, скорее любопытство. Однажды они вместе заснули на диване в общей гостиной. Пенси проснулась в его объятиях и боялась пошевелиться. Ее так редко обнимали просто так, без повода и не по принуждению. Тепло его тела растрогало ее, и она заплакала. Где-то глубоко в душе она чувствовала, что Драко тоже был слишком одинок. Пенси надеялась, что просто должно пройти еще немного времени, и они обязательно притянутся друг к другу. Ведь они оба были несчастны. Это же так романтично, так правильно, так глупо. Пустые ожидания маленькой недолюбленной девочки, которая уже никогда не вырастет. Пенси часто осуждали за ее доступность, нарекали не самыми лестными прозвищами за спиной. Даже Драко однажды высказал свое честное мнение о ее безрассудной распутности, и это глубоко ранило ее. Но они ведь не знали, никто не знал, что Пенси просто не научили любить. И потому она искала тепло, временное, исключительно материальное, но такое необходимое. Чем больше она его получала, тем сильнее впадала в зависимость. не драматизируй так, ты же просто обыкновенная шлюха. Хватит оправдывать свои поступки детскими травмами. Пенси всю жизнь отвергали с самого рождения. Ей хотелось быть значимой хоть для кого-то, но никто не воспринимал ее всерьез. У нее были подруги, но и они оказались фальшивкой. Единственное, на чем держалась их дружба, это сплетни и ощущение прекрасного. Так они обозначили придуманный ими собирательный образ стиля и моды. Но делиться с ними своей болью казалось чем-то неуместным. Чопорные холодные аристократки лишь высмеяли бы ее за проявление слабости. Их всех так воспитывали, включая и Пенси. Выклянчивать сочувствие у окружающих считалось верхом неприличия. Она не понимала, почему все вокруг получали любовь просто так, не прилагая для этого никаких усилий. Пенси переполняла злоба от вида каждой счастливой улыбки, в особенности Малфоя. Она в принципе никогда не видела, чтобы он по-настоящему искренне улыбался. Это совсем не по его части. Пока он высокомерно ухмылялся или кривил губы в наглой усмешке, Пенси была спокойна. Значит, дело вовсе не в ней. Драко просто никто не нужен, он сам по себе. Но всему хорошему рано или поздно приходил конец. Этот проклятый бал, нелепое распоряжение безмозглой старухи МакГонагалл выступать старостом на открытии. Пенси до последнего надеялась, что Малфой все же ее пригласит, ведь они уже танцевали вместе на балу. Но он унизил ее при всей школе и выставил полнейшей идиоткой, когда Пенси предприняла попытку навязать свое партнерство, несмотря на то, что Драко абсолютно однозначно дал понять МакГонагалл, что не имеет пары. Может, он просто не хочет идти на бал, как обычно, взбунтуется и сделает все по-своему, подумала Пенси. Но Малфой не взбунтовался. Он танцевал с грязнокровкой и отнюдь не выглядел оскорбленным. Напротив, он смотрел на нее, говорил с ней, обнимал за талию. Салазар, да что с ним не так? И Пенси все поняла. Уже тогда эта жуткая мысль промелькнула в ее сознании, но она отказывалась в это верить. И то, что она увидела на балу, нескрываемое обожание во взгляде Малфоя, легкая и беспрерывно подавляемая улыбка, лишь подтвердили ее опасения. Драко был влюблен, и, вне всяких сомнений, это было взаимно. Пенси была раздавлена и охвачена праведным гневом. Это, блядь, нечестно, отвратительно и противоестественно. Она чувствовала себя втоптанной в землю. Грязнокровка Гринджер, даже ебаная грязнокровка, над которой они вместе с Драко издевались все детство, оказалась лучше нее. Чем она его зацепила, перестала быть уродливой пингвиницей. Пенси даже не знала, существует ли такое слово, но оно вполне сходило за обидное оскорбление. Несколько раз она порывалась написать письмо в Малфой Мэннер. Ей непременно хотелось разрушить это извращенное что бы то ни было. У Пенси даже не поворачивался язык назвать отношениями то, что происходило между Драко и Гринджер. И каждый раз изорванное и смятое письмо отправлялось в мусорную корзину. Она не могла, это было неправильно. Пенси вздохнула и прикрыла уставшие глаза. В последние дни ее мучили кошмары. С той самой ночи она не покидала подземелье и даже не явилась на погребение Дамблдора. До сегодняшнего дня она пребывала в полной изоляции от внешнего мира, не обмолвилась ни с кем и словом, не прикасалась к еде, которую приносил ей Блейз вчера и сегодня. Все девчонки покинули Хогвартс, но Пенси сомневалась, что хоть кто-то из них проявил бы подобную заботу. А Блейз был славным, хоть они и никогда не были близкими друзьями. Глубоко вздохнув, Пенси открыла глаза и уставилась на пустую стену перед собой. Она опустила взгляд на свои дрожащие руки, которые крепко сжимали изрядно помятый и поблекший листок с безвкусно оформленным объявлением, и думала о том, что еще неделю назад брезгливо смяла бы эту глупую бумажку и швырнула прямо на пол, не потрудившись донести до урны. Пенси Паркинсон, окликнул ее удивленный голос, напугав до чертиков. Она обернулась. «Что ты здесь делаешь, Лонгботтом?» Снисходительно ухмыльнулась Пенси. «Значит, я пришла по адресу». Невилл остановился и нахмурился. «Я бы не был в этом так уверен». Пенси раздраженно вздохнула и, закатив глаза, грубо сунула ему в лицо измятый пергамент. Невилл робко принял его, задержав на нем взгляд всего на мгновение, а затем вновь посмотрел на Пенси. «Я не понимаю, нечего тут понимать, Лонгботтом», осекла она его. «Мне скучно. Все мои друзья уехали, хочу заняться чем-то полезным. У вас тут какой-то тайный клуб или типа того?» Невилл продолжал изучать Пенси обеспокоенным взглядом. От него становилось не по себе, вся уверенность куда-то испарилась. Ей казалось, что он видит ее насквозь, и уже знает, что она виновна. У Пенси вспотели ладони и проступила испарина на лбу. Ей стало сложно дышать. Призрачное дыхание несуществующих дементоров вновь окутало ее снаружи и наполнило изнутри, оголив все потаенные страхи. Ей становилось плохо. «Зря я пришла», — пробормотала она, сглотнув подступившую к горлу тревогу. Пенси отшатнулась и быстрым неровным шагом устремилась обратно по коридору. «Эй, постой!» — крикнул Невилл ей вдогонку, но она не оборачивалась. Паническая атака стремительно накрывала Пенси с головой. «Нужно бежать как можно скорее. Подожди!» Крепкая рука схватила ее за плечо, но у Пенси не было сил ее сбросить. Едва не потеряв равновесие, она прислонилась к стене, тяжело дыша. Невилл удержал ее за плечи, словно боясь, что Пенси сейчас упадет. Она подняла на него измученный взгляд заплаканных глаз и поняла, что больше не в силах с этим бороться. Ей больше нечего терять. «Нечего. Что с тобой случилось?» — допытывался Невилл. «Тебе нужна помощь? Мне позвать кого-нибудь?» Пенси замотала головой и крепко зажмурилась. Слезы бесконтрольно текли по ее щекам, с губ срывались рваные всхлипы. «Я совершила большую ошибку», — с трудом выдавила она. «Мерлин, какой позор!» Она рыдала и сотрясалась всем телом на глазах у чертового Невилла Лонгботтома, как последняя дура. Ниже пасть она уже не могла. «Какую?» — в недоумении вопрошал он, озираясь по сторонам, чтобы убедиться, что они здесь все еще одни. Пенси отвернулась и схватилась рукой за горло. Волны паники захлестывали с каждым разом все сильнее, перекрывали воздух и вызывали тошноту. Она осела на пол, мучаясь от одышки. Невилл опустился напротив нее на корточки, растерянно осматривая с ног до головы на предмет ранения или других признаков физического недуга, но его взгляд ничего не уловил. «Пенси», — осторожно обратился он к ней, выждав несколько минут. «Что ты сделала?» Она хотела сказать ему, что совсем не собиралась сюда приходить. Пенси держала путь на астрономическую башню. Мысль о том, чтобы, наконец, покончить со всем этим дерьмом, вдохновляла и постепенно превратилась в навязчивую идею, ведь только так можно было постичь долгожданное облегчение и обрести покой. Но, когда она миновала пятый лестничный пролет, ее внимание привлекло это чудом уцелевшее после бойни чертово объявление, приклеенное к стене одним единственным уголком. Онемевшая рука бессознательно потянулась к колыхающемуся листку, и этого легкого прикосновения оказалось достаточно, чтобы он окончательно отклеился от стены. Пенси сама не поняла, каким образом оказалась на седьмом этаже. Она словно была ведома чем-то или кем-то неуловимым для человеческого глаза, и если она сейчас отступит и бросится в бегство, то отправится прямиком на астрономическую башню, без сомнения и сожаления оборвет свою никчемную жизнь, и конец истории.